Союзные державы горячо обсуждали это, но, в конце концов, все же не смогли помочь твердо в конце концов, все же не смогли помочь твердой в конце концов. В конце концов, это связано с репутацией страны. Когда мы говорим об этом в будущем, первое, о чем люди думают, это то, насколько некомпетентна итальянская армия, и США капитану союзников возглавить команду и разбить город Рим с большим количеством войск. Чтобы искупить свою небольшую репутацию, королевское итальянское правительство даже беззастенчиво заявило, что если союзники не дадут разумную награду герою войны, то они предпочтут в одностороннем порядке присвоить звание генерала Люка Кавилла. Обе продолжали спорить, и союзное командование, вынужденное настойчивое требование Италии жестом мошенничества, могло только ущипнуть его за нос, чтобы признание Люка, солдат, которому было всего 20 лет и который был в армии менее 2 месяцев, были всего. Компромисс и уступка союзников, наконец, положили конец этой закулисной буре. На самом деле итальянцы все еще не удовлетворены, чтобы вы сидели прямо на троне маршала, чтобы вы могли быть более лицом, прошептал полковник Филлипс с оттенком сарказма в тоне. Чтобы придать Италии лицо, выступите против молодого человека младше 20 лет до пилалшемиточнал шамелшемил шамельсите лицо. Они сдаются, они победители. На высоте очень холодно, полковник. Люк молчал, и на этот раз урожай стал неожиданностью. Фундамент прочный, квалификация недостаточно глубокая, как бы высока она ни бепс. Муссолини, я передам его Италии. Что касается захвата Рима и оккупации Сицилии, я передам его Дуайту Эйзенхауэру. Методично сказал Люк, явно не ослепленный внезапной честью. Полковник Филлипс одобрительно кивнул, и теперь Эйзенхауэр служит в армии, и его престиж в НБО. В частности, он возглавил 100 тысяч британских, американских и войск, разделенных на 3 группы, и высадился во французской североафриканской колонии. Используя мощное прикрытие авиации, они заняли Алжир, Оран и Касабланку в Марокко. Сразу после этого они двинулись на запад, организовав атаку с востока на запад на селы немецко Сулилен Кулевен Калитин Кайтицикон Кайтицеванка. Командование Эйзенхауэра поставило немецкие и итальянские войска перед дилеммой. Половские слачдявли и половские поднее 250-000 слачдейтине. Эта огромная победа облегчила неудачи, с которой столкнулись силы союзников на поле битвы в Восточной Европе, и снова поставила державы Оси в невыгодное положение. Генерал Дуайт запомнит вашу доброту. На самом деле, он сам ценит вас. Полковник Филлипс не мог не восхищаться глазами Люка. Сейчас ему не хватает фундамента, опоры. И Эйзенхауэр, репутация которой растет день ото дня, несомненно, является подходящей за целью залью. Люк слегка улыбнулся и вспомнил, что в первоначальной истории именно Эйзенхауэр и вспомнил, что в первоначальной истории именно Эйзенхауэр и вспомнил, начались падения начала Ленанат. Вскоре союзники присвоили ему почетное звание 5-звездочного генерала. Даже позже Эйзенхауэр был президентом 1 срок, и его можно назвать выдающимся военным Мичелем Деслика. После беседы с полковником Филлипсом Люк в одиночестве вышел на террасу Венецианского дворца. Дует холодный ночной ветер, ночное небо полно посетителей, и серебряный блеск яркой луны падает. Почему ты прячешься здесь? Одна. Картер в изящном красном вечернем платье подошел к Люку, который медитировал один. Внутри немного шумно. Я не хочу больше напиваться, Элнка, галчать, сказал Люк с улыбкой, прислонившись к террасе. Под шумным ночным небом пара начала болтать. «Мисс Картер, вы знаете, что делает Стив. В это время другой участник все еще должен о капитане Америки. Я следил за сенатором, чтобы снимать фильмы, устраивать шоу и недавно опубликовал личный пулистон мульман. Картер возбуждается. Казалось, она помнила тренировочный лагерь на Каспии. Люк и Роджерс дружили как нельзя лучше. Позже они вместе стали суперсолдатами, но финал был совершенно другим. Примерно через 3 дня мы с ревущим командос отправились обратно в Нью-Йорк, сказал себе Люк. Изначально он получил определенное право говорить и больше не является командующим солдатом с Гаркетст. Политики комитета содержат себя, но они не квалифицированы. Тогда он будет вам очень благодарен. Картер обнял себя за грудь и сказал. Эти итальянские дамы, глаза, смотрящие себя за грудь и сказал. Люк на банкете был в центре всеобщего внимания. Она всегда слышала женские разговоры о том, как превратить этого героя войны, освободившего Италию, в собственном госте. У меня также есть глубокое понимание этого. Он может почувствовать это на вкус и не может только почувствовать это на вкус и не может глубоко общаться. Похоже, ты не ходил в ее комнату. Есть ли какие-то сожаления? Картер нахмурился, и его отношение стало холодным. Как же она могла не связать перед собой слегка легкомысленного юношу с легендарными гавреями союзниц Ю? Конечно, для любого мужчины неизбежно отказаться от такого приглашения, откровенно сказал Люк. Мисс Картер, не смотрите на меня с презрением, эротично. Бригадный генерал Кавилл, вы более софистичны, чем политики в комитете, саркастически сказала. Великолепная женщина-агент в красном платье. Это искусство языка, мисс Картер. Многие друзья предлагали людям, которые могут говорить, как я, после окончания войны издать книгу под названием «От третьего класса до генерала», для этого всего 2 месяца. Использовал свой личный опыт, чтобы научить вас, как достичь вершины жизни. Люк похож на яркого блудного сына, который не так стабилен днем, что вызвало негодование Картера. Хорошо, время разговора окончено, мне нужно навестить комнату мисс Иши. Люк слегка улыбнулся, когда атмосфера накалилась. Держа бокал с шампанским, повернулся и ушел. Картер, как выглядел рассерженным, и женский инстинкт подсказал ей, что это не настоящая личность мужчины. Но почему он хочет быть таким? Глава 36. Возвращение в Нью-Йорк. Планирование казино. 2 дня спустя Люк, одетый в военную форму бригадного генерала, толпой сошел с корабля. Выйдя на территорию порта Палермо, пустующий причал был заполнен мафией, пришедшей встретить. Банда свирепых и злых гангстеров аккуратно выстроилась в строй в костюмах и кожаных туфлях, ваных туфлей и висаных туфлях, ваных. Силы англо-американской коалиции Эйзенхауэра захватили Италию и начали кампанию по окружению и подавлению тех фашистских кси-элементов, которые пытаются возродиться, точно так же, как Муссолини размахивает мафией. Фен-шуй меняется, и теперь его заменяет мафия в отместку. Генерал, глядя на эполеты Люка и пышность позади него, Алессандро осторожно сменил имя. Этот лидер мафии по-прежнему выглядит скромно, даже более уважительно, чем раньше. Следование за Люком может быть самым правильным решением в его жизни. 2 недели назад противник был всего лишь капитаном союзных войск. Скорость продвижения как катание на ракете. Более того, Люк теперь признан союзниками героем войны, легендой, возглавившей команду Ядлязаев. О таких сенсационных делах будут говорить даже через 100 лет. Алессандро думает, что он может появиться в нем, как будто он записан в истории. Какая честь для гангстера такую доступию. Миссис Малина все еще останавливается в прежнем отеле. Узнав новости о том, что вы верную бис-бис-бис назад снабил сот, Алессандро слегка наклонился. Он знал, что это отличается от прошлого. Отношение к Малине стало уважительным. Почему она не пришла в порт? Люк взглянул на толпу зрителей у пристани. Многие с нетерпением ждут этого, желая увидеть, как выглядит легендарная фигура, которую Рузвельт и Черчилль назвали суперменом. Миссис Малина сказала, что ей неудобно появляться с вами на публике, генерал, склонил голову Алессандро. Глаза Люка вспыхнули, уголки его рта приподняты, и он тихо прошептал. Понятно. Ксоса, ты доволен своей нынешней жизнью? Я очень доволен. Шериф в городе очень меня уважает, ба. Вчера меня посетил губернатор Лима, и все это благодаря тебе. Алессандро кивнул. Он приобрел власть и статус. Теперь на Сицилии всякий, кто видит себя, снимет шляпу и назовет ее ваше превосходительство. Даже хозяин семьи Камора такой же. Люк огляделся, посмотрел на свирепых членов мафии и на ходу сказал. Я могу дать вам еще один шанс. После войны у союзников разное мнение о распоряжении Италии. Думают Соединенные Штаты. Италию следует доверить Ан под опеку, а британцы ценят только заморские колонии. Если они хотят проглотить эти пироги, советы считают, что для 3 стран безопаснее сотрудничать с ними. В настоящее время никто никого не может убедить. Нахмурился Алессандро. Медитация, будущие страны определяет дальнейший путь мафии. Люк сел в машину и продолжил. Независимо от результата, мафиозной семье суждено прийти в упадок. Вы – всего лишь продукт периода социальной нестабильности. Как только порядок будет восстановлен, страна нанесет удар, как и Муссолини. После прихода к власти, чтобы завоевать общественное мнение, я воспользуюсь вашим ножом. Коса, я подтверждаю ваши способности. Поэтому вы можете остаться на Сицилии, продолжать наслаждаться жизнью и быть менеджером семьи. Или скажем, поедем со мной на североамериканский континент, где больше возможностей. Люк закрыл глаза, когда он закончил говорить, как будто он отдыхал и ждал ответа. Алессандро долго думал, его глаза метались. Не говоря ни слова, он наконец принял решение, прежде чем приехать в отель. «Генерал, для меня большая честь иметь возможность следовать за вами». Люк, который вышел из машины, только улыбнулся и ничего не сказал. С ревом спецназовец Люк возвращается в Нью-Йорк, и на этот раз нам не нужно в Бруклин жить в старом доме. Вместо этого их тепло встретила группа влиятельных и высокопоставленных чиновников, и они переехали в роскошные номера отеля Waldorf Astoria. Это первый в мире отель-небоскреб, имеющий историческое происхождение. В начале его завершения президент Гувер также произнес поздравительную речь в кабинете министров Белого дома. По его словам, Waldorf Astoria – эталон Нью-Йорка, он всегда был любим политиками всего мира и был свидетелем многих исторических и важных событий. Например, после Второй мировой войны представители четырех стран-победительниц – США, Великобритании, Франции и Советского Союза подписали Всемирное мирное соглашение в апартаментах в своей башне. Башня немаленькая по своему происхождению, в ней когда-то жили король Монако, королева Елизавета и ее муж, герцог Эдинбургский, а также герцог Виндзорский с женой. Сегодня Люку посчастливилось жить в люксе в башне отеля Waldorf Astoria, как бесчисленное множество знаменитостей. Это действительно. Малина посмотрела на яркие и ослепляющие хрустальные люстры, роскошную мебель, словно попадая в сон. Она никогда не думала, что сама из сицилийской сельской местности сможет когда-нибудь жить в таком доме. Счастье пришло так внезапно, что Малина не могла в это поверить. Более того, ни один мужчина до сих пор не смотрит на него беззастенчиво жадными глазами. Все это потому, что она любовница Люка. Власти статус предоставили убежище бедной женщине, у которой, как предполагалось, была несчастная судьба. «Ты поселишься здесь временно, коса защитит твою безопасность». Люк откинулся на мягкий диван, и Малина села к нему на колени. Алессандро взял с собой около 300 человек и последовал за ним из Сицилии на странный североамериканский континент. Их соотечественники давно перемешались, посещая разные элитные заведения, подружились с политиками и звездами Голливуда. «Я никогда не верю в банды, но иногда они могут делать за вас некоторую грязную работу. Мафия, которая отправилась через океан к американской мафии, не имеет другой поддержки. Они могут только крепко обнять меня за бедро». Люк слегка понюхал аромат волос зрелой девушки и сказал неторопливо. «Теперь он поклоняется бригадному генералу, и после победы над Осью и Гидрой он может пойти дальше и стать самым молодым генералом в истории Федерации. Но статус не означает все. Он должен поддерживаться финансируемыми, сетевыми и взаимосвязанными группами интересов. Мафию можно использовать как твердый краеугольный камень». Люк нацелился на Лас-Вегас, штат Невада, золотую жилу, которую можно было раскопать. В первые годы Соединенные Штаты находились в Великой депрессии. Чтобы стимулировать экономику и преодолеть трудности, Ассамблея штата Невада приняла закон о легализации азартных игр. С тех пор Лас-Вегас превратился в игорный город, но он далек от популярности последующих поколений. Люк, который когда-то был замешан в ирландской банде, не хочет касаться двух прибыльных бизнесов – контрабанды и наркотиков. Это вызвало бы массу ненужных проблем, и даже позже это стало бы неловкой ситуацией, когда вы постоянно вытирали бы дно мафии. В Лас-Вегасе игры, отели и безопасность – все это области, где мафия может произвести большой фурор. Воспользовавшись тем фактом, что город-казино еще не развился, участие первым должно быть неожиданным сюрпризом. В первоначальной временной шкале Лас-Вегас также был вымощен Бенджамином Сигелем, который также является членом мафии, и собрал 6 миллионов долларов США на строительство отеля «Фламенко» и большого казино, чтобы привлечь внимание всего мира. «Богатый магнат, всегда можно увидеть долгий путь», – восхищенно сказала Марина, и позже ее уложили на диван. Ее черные волнистые волосы расплывались, как лотос, красивое лицо краснело. «Сейчас день», – слабо сказала Малина. «Не поймите меня неправильно, мне просто кажется, что этот диван очень мягкий, и я хочу проверить его качество», – сказал Люк серьезно, а руки умелые. За окнами от пола до потолка доносился слабый гудок автомобилей. Иногда спешка, иногда успокаивающая. Глава 37. Президент награжден почестями. До свидания, американская команда. После того, как все уладилось, Люк провел следующие несколько дней, разбираясь с различными социальными ситуациями. От пресс-конференций, проводимых Белым домом, до праздничных обедов различных военных министерств, они даже не остановились. Все смеялись над ним, восхищались им, и атмосфера была гармоничной, так что у Люка почти была иллюзия, что война выиграна. По сюжету фильма, если бы Капитан Америка не остановил план бомбардировки Гидры Красного Черепа, союзники, возможно, не победили бы так гладко. Для меня большая честь быть здесь, чтобы вручить эту почетную медаль, которая символизирует храбрость и бесстрашие, бригадному генералу Люку Кавиллу. Он герой союзников, а также наш герой. Президент Рузвельт лично представлял лужайку Белого дома. На груди Люка носит медаль высшей военной награды. Затем они тепло пожали друг другу руки и сделали групповое фото. Предполагается, что заголовки всех газет завтра будут посвящены этому вопросу. Хотя вы слышали, что она очень молода, но я не думала, что вы будете такой молодой. Я хочу знать, как обращаются к школьному телу самая горячая девушка в вашем возрасте, мой мозг. После церемонии во время обеда в Белом доме ГН-президент подошел к Люку и поболтал без претензий. Поскольку он занимал этот пост дольше всех в истории Соединенных Штатов, он также высоко ценится у власти. Другая сторона знает, как сблизить людей. В течение всего разговора господин президент говорил только о родителях Люка, которые умерли молодыми, о тяжелом прошлом в школе и дяде Фрэнке. «Ведите себя как мягкий и добрый старейшина, а не как влиятельный человек, занимающий высокое положение. Я просто внес незначительный вклад, ничем не отличающийся от тех солдат на поле боя», – красиво сказал Люк, и он не отставал. Политики любят говорить окольными путями, даже такие политики, как Рузвельт, не исключение. «Дуайт, я очень благодарны за ваш подарок. Люк, как я могу вас называть? Я видел много выдающихся молодых людей, но вы по-прежнему лучшие из этих молодых людей». ГН-президент наконец зашел в тему, улыбнулся и сказал: «Взамен, что я должен для вас сделать? Эта война еще не окончена, и многие. Распределение благ сложно определить, и ваша позиция уже достаточно бросается в глаза. Нелегко продолжать идти вверх. Я хочу вернуться на поле битвы и положить конец этой войне своими руками». Люк сказал громко, без малейшего фальшивого выражения. Для него недостаточно должности бригадного генерала. Воспользовавшись тем фактом, что война еще не окончена, главное, не упустить время и сделать рекорд. Независимо от того, что Рузвельт вежлив с самим собой сейчас, когда осядет пыль Второй мировой войны, если у Люка нет другой ценности, кроме ореола чести над его головой, другая сторона определенно будет относиться к себе как к прохожему. Мистер президент, который ждал, чтобы выписать кучу плохих чеков, на мгновение опешил. Почему этот молодой бригадный генерал не выдал свои карты в соответствии со своим распорядком? Очевидно, он должен пообещать преимущество, завоевать отношения, а затем пожать благодарность и принять ее как доверенное лицо. Как это стало праведным и внушающим благоговение приглашением к борьбе? Тогда я свяжусь с командованием союзников, — сухо сказал ГН-президент. Люк, который смотрел на уходящего противника, сузил улыбку. Он давно поставил себе цель не быть талисманом федерального правительства. Ни политики, ни группы капитала не могут купить себя. Кто захочет уступить другим? Люк держал шампанское в руке, уголком рта он усмехнулся. «Ваш бригадный генерал, я репортер из Daily Horn. Могу я сфотографировать?» Молодой репортер увидел, что ГН-президент ушел, и его окружение поспешило к нему. Он изо всех сил пытался нести тяжелую камеру и выжидательно смотрел на Люка. «Daily Horn, осмелитесь сказать, что это все еще старая газета?» Люк приподнял брови и выпрямился с дружелюбной и вежливой улыбкой на лице. «Да, щелкните». Вспышка света, картинка замирает. Ручки и красивые лица молодого бригадного генерала будут разлетаться по всему миру вместе с печатными газетами. «Похоже, ты не выглядишь очень счастливым, Стив. А нет, я должен называть тебя Капитан Америка, немецкий парень, который подберет план разума человека со звездами и полосами». К тому времени, как Люк увидел Роджерса, прошла неделя с тех пор, как он вернулся в Нью-Йорк. Союзное командование наконец согласилось с тем, что этот молодой бригадный генерал, который хотел быть на передовой, бросился на поле боя. В свободное время Люк специально приехал навестить своего старого друга и напевал знакомую мелодию, которая хорошо известна на улицах и в переулках. Просто Роджерс, похоже, не был счастлив услышать эту песню, и бесстыдно повернул голову и сказал: «Не смейся надо мной, Люк, или ты хочешь, чтобы я называл тебя Суперменом? Мне это совсем не нравится». Жизнь. За кулисами Бродвейского театра Капитан Америка в обтягивающем костюме и с расстроенным выражением лица несет щит с флагом Пази. Больше нет упорства и высокого морального духа прошлого. Он стал инструментом сенатора по продаже облигаций. Повседневная жизнь – это сотрудничество с рекламой, выступление на сцене, а затем групповое фото. Говорить одни и те же строчки, делать повторяющиеся действия, как машина. Ты – герой комиксов и фильмов, Капитан Америка, которым все восхищаются. Люк похлопал другого человека по плечу и намеренно сказал это. Им просто нужен кумир, клоун, стоящий на сцене. Вы герой реального мира. Кстати, я еще не поздравил вас, бригадный генерал Кавилл. Роджерс покачал головой, повеселел и выдавил улыбку. Сказал: первой целью его вступления в армию было внести свой вклад в эту войну, как солдат на передовой. Вместо того, чтобы быть клоуном, стоять на сцене с бессмысленными строчками, продвигая различные облигации, выпущенные государством. Я думал, тебе понравится это чувство, большие звезды бродвейских театров, везде будут люди, которые тебя знают. Люк схватил Роджерса рукой за шею и сказал с улыбкой: но ты сильно изменился. Мне пришлось нагнуться, чтобы достать твои плечи. Роджерс отвернулся, проигнорировав поддразнивание друга, и устало сказал: знаешь, в прошлый раз я был на Каспийском море в Нью-Джерси. Тренировочный лагерь – это то место, где мы остановились. Каждый солдат говорит о тебе, о твоем опыте во время тренировок и твоих легендарных подвигах. В самом деле, я рад за тебя и принимаю тебя своим. Хо, Люк, ты заслужил эту честь. Я хотел сказать им, что ты мой друг, но, боюсь, солдаты спросят, почему ты на передовой, а я спрятался за меня. Называют Америкой. Капитан Роджерс самоуничижительно засмеялся. Он устал от сегодняшнего дня, но не смог устоять. Подчинение приказам – непреложный долг солдат. Сенатор получил согласие военных, и Роджерс оставался только подчиняться. Тогда ты сможешь поехать со мной в Европу. Люк также держал Роджерса за плечи, как он это делал в Бруклине, и очень преуменьшал удивительно хорошие новости. Европа, правда? Через несколько секунд отреагировал Роджерс с недоверием. Но что насчет военных? Сенатор не согласится. Вскоре глаза Роджерса снова потускнели. Он знал, что Люк хотел помочь себе, но в неприятности не было бы ничего хорошего. Сенатор Брандт занимает хорошие положения в комитете и поддерживает хорошие отношения с военными. Эй, маленький парень из Бруклина, стоящий перед вами, бригадный генерал, герой союзников, будущая звезда, награжденная президентом. Люк сделал вид, что рассердился, нахмурился и серьезно назвал свой титул. Фактически, прежде чем поехать сюда, он пошел к сенатору Брандту. Услышав о его намерениях, высокомерный сенатор не сказал ни слова, поэтому просто согласился. Перед тем, как Люк ушел, собеседник даже умолял его не винить, очень занижая осанку. Это истинная природа политика, который запугивает мягкое и опасается жесткого и поворачивает руль по ветру. Как, Капитан Америка, вы хотите отправиться на поле битвы в Европе и посмотреть, насколько сильна гидра со мной? Услышав приглашение Люка, Роджерс резко кивнул. Его глаза были полны удивления. Он почувствовал, что в своей жизни он снова увидел надежду. «Спасибо, Люк», — с благодарностью сказал Роджерс. «Вы должны называть меня командиром». Дважды рассмеялся Люк и оттащил Капитана Америку от Бродвейского театра. «Вперед, давайте выпьем. Отпразднуйте новую жизнь Капитана Америки и отпразднуйте наше воссоединение». Обе фигуры сложили плечи, заговорили, засмеялись и вышли на улицу, исчезая в толпе. Глава 38. Глава 38 открывает лотерею. Гарантия. Среди ночи звезды немного звещатые. Валдорф Астория, Тверсуите. В темной и широкой спальне слышно только ровное дыхание Марлены. У этой очаровательной зрелой девушки послевкусие краснеет на щеках. Это как если бы вы только что закончили какое-то интенсивное упражнение, волочите усталое тело и засыпаете. Пришло время для лотереи. Трезвый Люк, не замечавший ни малейшего физического напряжения, осторожно протянул правую руку, которую Малина использовала в качестве подушки. Подняв тонкое одеяло, Сзин вышла из кровати обнаженной. Вскоре в ванной послышался звук текущей воды. Два парня, которые не были пьяны, пошли в таверну. Было действительно скучно. Через несколько минут Люк надел халат, открыл французское окно и вышел на улицу. Прошел немного холодный ночной ветерок, и внезапно появилось ощущение свежести. Выйдя из Бродвейского театра во второй половине дня, он и Роджерс побежали в таверну старого Джозефа в Бруклине, чтобы заново пережить прошлое, которое привлекало множество зрителей. Один, герой войны, легенда. Один из них, капитан Америка, которого следует рассматривать как национального кумира. Жители Нью-Йорка услышали ветер и заполнили таверну старого Джозефа. Как бы то ни было, в конце концов прежние старые друзья снова встретились, представили себе будущее, и классическое шоу воспоминаний прошлого превратилось в унылое соревнование вин. Звук звона бокалов, звенящих один за другим, повсюду доносился аромат солода. Изредка раздались взрывы смеха из-за вульгарного куска мяса. Атмосфера настолько жаркая, что люди думают, что они ставят какие-то шоу для взрослых, которые не подходят для детей. «Как и Роджерс, я забыл, что значит быть пьяным», — взволнованно сказал Люк. Позже, когда они с Роджерсом вышли из таверны, снаружи горел свет, и наступила ночь. Они были вменяемы, не пьяные и ходили без тряски. Что до парней, которые борются с вином, одно за другим наливали винный стол, а некоторые лежали прямо на земле, создавая беспорядок в таверне. Старый Иосиф попросил парня закончить уборку и выбросил этих людей на улицу. В любом случае, ночлег бездомным не доставит больших проблем. Для суперсолдата вводимая в тело сыворотка образует защитную систему для регенерации и исцеления. Алкоголь вообще не может парализовать Роджерса. Он был заморожен на 70 лет, и ничего не произошло. Боюсь, что если бы я превратился в нормального человека, то давно бы превратился в труп. И Люк, если он хочет, чтобы он почувствовал себя пьяным, ему, возможно, придется использовать вино тысячелетней давности Асгарда. Они поговорили несколько слов и пошли домой. После этого у Люка и Малины произошел еще один приятный и глубокий сердечный обмен мнениями по укреплению физического и психического здоровья. После насыщенного дня он наконец вспомнил, что у него будет еще один шанс извлечь шаблон Супермена. «Открой шанс нарисовать». Люк почувствовал прохладный ночной ветерок, его мысли слегка переместились. В моем сознании мерцал свет. Многочисленные шаблоны, парящие из воздуха, быстро вращаются. Каждое короткое пребывание может повлиять на эмоции Люка и заставить его сердце биться быстрее. Серебряный Супермен. Это нормально. Люк посмотрел на шаблон Супермена в серебряной рамке и не мог сдержать возбуждения. Эх, как это прошло тогда. Супермен, еще один чрезвычайно мощный шаблон Супермена проплыл мимо. Пока скорость вращения не снизится, он полностью останавливается. Извлечение шаблона завершено. Магический Супермен и Триган, Супердемон. На самом деле это не сюрприз и не очень разочаровывает. Это похоже на получение гарантии. Люк на некоторое время замер, затем улыбнулся. В таком случае, один из недостатков Супермена – отсутствие сопротивления магии – не был восполнен. Если у вас будет возможность встретить Верховного Мастера в будущем, вы не унывайте. Этлиган, также известный как Магический Супермен, является ровесником Супермена в 13 волшебной вселенной на Земле. По сравнению с Суперменом с нулевым сопротивлением магии, у него нет слабых мест в этой области. Напротив, магический сверхчеловек также может управлять пламенем, контролировать энергию и сопротивляться контролю над разумом. Хороший урожай. Люк заменил извлеченный шаблон Супермена, и данные на панели персонажей внезапно изменились. Хост, Люк, Люк Кавиллу. Загруженный шаблон. Магиц Суперман, ЛВ-1. Способность. Естественное извлечение. Активное, ментальный иммунитет. Пассивный, звездная энергия. Пассивный, биологическое силовое поле. Пассивная, репутация. 1,645,374. Достижение. Легендарный Супермен, который умеет использовать магию, стиль кажется немного странным. Люк загрузил новый шаблон, чувствуя, как много информации вливается в его разум. Он разжал ладони, окружающий воздух заколебался, и пламя тихо поплыло. Так называемое естественное извлечение предназначено для извлечения магических элементов, свободных из космоса. Магическая сила материального мира кажется очень слабой. Неудивительно, что эти волшебники используют различных больших боссов в качестве средств для получения могущественной силы, сказал Люк, погасив пламя в своей руке. Большинство способностей, которыми обладают волшебники мира Марвел, поглощать другие измерения или подписывать контракты с другими существами. Например, Каматадж, основанный верховным мастером. Источником силы этих храмовых магов является император Троицы Вышань. Многие черные маги, слуги древнего бога демонов Сидхарна. Вампир был создан им. Хаотическая магия Алой Ведьмы также имеет прямое отношение к Сидхарну. Есть также Дамам в темном измерении, Мефисто в адском мире, Ситарак, властитель Малиновой Вселенной. Все они, группа демонов измерений, которые отталкиваются материальным миром или непопулярны. Приятно быть счастливым, иметь возможность компенсировать короткую доску. Люк почувствовал, как сила нарастает в его теле, и прошептал. Интересно, появится ли в будущем супермен, который ест криптонит, или суперкриптонианец? На следующее утро Люк, который был готов к работе, услышал плохие новости о поражении союзников, прежде чем ступить на поле битвы в Европе. Что еще хуже, после того, как все собралось, взволнованный Роджерс увидел список убитых 107 го пехотного полка. Среди них его хороший друг Джеймс Бьюкинин Барнс. Может быть, Баки просто схвачен, он все еще жив, ждет, когда мы спасем. Люк успокаивающе похлопал Роджерса по плечу. Бригадный генерал Кавилл, союзное командование не согласится на эту операцию по спасению, напомнил ему Картер. Место, где сражался 107 и краткое пехотный полк, было наиболее сильно охраняемым районом европейского поля битвы. Принудительное спасение может привести к большим потерям. Услышав это, Картер, Роджерс немного запутался. Он определенно собирается спасти Баки, по крайней мере, чтобы подтвердить, жив ли противник, но он не хочет причинять союзникам ненужные потери. Нет необходимости беспокоить союзное командование или мобилизовать другие войска. В этой спасательной операции я и Роджерс, единственные два человека, легкомысленно сказал Люк. Он давно хотел связаться с красным черепом Гидры, чтобы узнать, сможет ли он открыть больше миссий. Нет, бригадный генерал Кавилл, теперь вы герой союзников. Как только вы попадете в плен или попадете в аварию, вы пошатнете моральный дух на передовой. Картер забеспокоился и быстро попытался остановить противника. Из-за разговора в Венецианском дворце той ночью ее отношение к Люку превратилось в безразличие. Но, учитывая последствия падения врага во вражеский лагерь, Картеру пришлось встать и уговорить. Герои войны союзных держав, легендарные фигуры, энергично продвигаемые американскими военными, в случае аварии это приведет к серьезным последствиям. «Мисс Картер, возможно, вы недостаточно знаете обо мне. Мне нравятся сложные задачи, и я умею творить чудеса». Люк проигнорировал уговоры другого, он посмотрел на Роджерса и сказал с улыбкой. «Готовы ли вы рискнуть?» Последний посмотрел на Картера с извиняющимся взглядом, а затем энергично кивнул на Люка. «Готово, командир». Роджерс поднял правую руку и отсалютовал. Глава 39. Глава 39. Спасение рядового Баки. Под покровом темной ночи в воздушное пространство Австрии влетел легкий транспортный самолет BHCRAF Ту-43. Бесконечный рев выстрелов с земли время от времени освещает густой лес внизу. Поднимающиеся по обеим сторонам участки гор покрыты густым туманом, а видимость крайне низкая. Управление самолетом в такую непогоду предъявляет высокие технические требования к пилотам. Казармы Гидры находятся в форте Клаус. Это конкретное место между двумя горами. Там, вероятно, есть два военных завода. Число защитников около 600. Позади хижины Картер достал карту. Он опустил голову и терпеливо объяснил. Хотя говорят, что в военной топографии есть курс знаний, Люк и Роджерс, возможно, не выучили его. На сборах Каспии они проводили высокоинтенсивные тренировки по физической подготовке. Новости точны, не мог не спросить Роджерс, но Картер попался ему в глаза. Это разведданные, которые корпус стратегической науки приложил немало усилий, чтобы перехватить данные Гидры. Во время Второй мировой войны Австрия была аннексирована нацистской Германией и вступила в битву с союзными державами, чтобы поддержать линию фронта, предотвратить непрерывное продвижение команды Альянса. Гидра создала секретную базу в форте Клаус, где производили энергетическое оружие и укрепляли солдат. Факты доказали, что эффект действительно очень значительный. 107-й краткий пехотный полк насчитывал в общей сложности более 200 человек, но был разгромлен спецназом во главе с усиленными бойцами и вернулся с катастрофическим поражением. В разведывательном отделе корпуса стратегической науки считают, что союзных солдат, которые попали в плен, скорее всего, будут сопровождать в Форт Клаус в качестве рабочих и подопытных. «Я думал, вы сообщите об этом полковнику Филлипсу», — а затем позволите командованию союзников дать инструкции прекратить мою спасательную операцию». Засмеялся Люк, сидевший в заднем отсеке. «Я не хладнокровный человек, бригадный генерал Квилл», — сказал Картер, подняв голову и откинув падающие волосы. «Я не хочу, чтобы солдаты приносили жертвы, но если вы хотите выиграть войну, вы должны позаботиться об общей ситуации и не поддаваться влиянию эмоциональных эмоций». Люк поднял брови и мягко сказал: «Почему мисс Картер готова помочь, а что насчет нас?» Первоначальный план состоял в том, что он и Роджерс въехали в Форт Клаус и совершили набег на военный завод, создавая хаос и создавая возможности, спасайте баки или захваченных солдат. Но позже Картер тоже решил присоединиться, и, кстати, он также пригласил гениального ученого, который умел летать на самолете. «Говард Старк, вы сказали, что умеете творить чудеса, я хочу знать, правда ли это?» Холодно ответил Картер. Роджерс, сидевший сбоку, выглядел блуждающим и чувствовал, что Люк и Картер кажутся немного пороховыми. Были ли у них раньше неприятные недопонимания? Невежественный капитан Америка выглядел смущенным и отпрянул, не планируя участвовать. «Почти готово. Я доставлю вас к базе», — раздался голос Говарда с места водителя. Для него, как оружейного магната, гениального ученого и известного богатого человека, летать на самолете — это нормально и разумно. «Ховард, я слышал, как мисс Картер говорила, что ты лучший пилот, которого она когда-либо видела. Я надеюсь, что, когда высота будет снижена, этот транспортный самолет не попадет под артиллерийский огонь оси». Люк нервничал не так, как Роджерс. «Привяжите сумку с парашютом к земле и приготовьтесь к прыжкам с парашютом на малых высотах. Он очень расслаблен, как будто ждет своего завершения, но это не очень опасная спасательная миссия, а веселое и захватывающее дикое приключение. Мужчины семьи Старков – лучшие во всем. Это наша семейная традиция». Ховард управлял легким транспортным самолетом, сначала поднялся над облаками, а затем быстро опустился в позе пикирования. В тумане с очень плохой видимостью, выполняя такую ослепительную операцию, я должен сказать, что у него большое сердце. «Я готов к прыжку с парашютом, бригадный генерал. Я от всей души надеюсь, что не увижу вас в списке союзных войск». Ховард стабилизировал фюзеляж, и снизу, как приглушенный гром, послышался слабый рев артиллерийского огня. «Расслабься, Роджерс. Наша задача очень проста – подтвердить, жив ли Баки, и спасти захваченных солдат». Открыв люк, вошел сильный воздушный поток, и люк утешил Роджерса, который впервые оказался на поле боя. «Это первый раз для капитана Америки, небольшая нервозность неизбежна». Бум-бум-бум. Земля, казалось, дрожала от воющего звука, и в свете артиллерийского огня отражалось ночное небо. Роджерс увидел эту сцену, глубоко вздохнул и сказал: «Я готов». Он затянул сумку с зонтиком и прыгнул. «Роджерс не может ждать», — шутливо сказал Люк и собирался спрыгнуть. «Держите трансивер, союзники найдут вас по сигналу». Картер стоял у двери кабины и передал трансивер Люку. Последний прошептал: «Мисс Картер, общая ситуация войны складывается из местных преимуществ. Может быть, эти солдаты незначительны и не могут сильно повлиять, но существование руля истории – это именно такие маленькие люди, как они». Люк сунул трансивер в карман, положил сумку с зонтиком себе на спину и откинулся назад. Перед тем, как упасть, он протянул руку и подал Картер без знак победы. Воющий ветер, как нож, разносил криптонский костюм, прикрытый люком. Темно-красный плащ охотился, как развивающийся флаг. Люк столкнулся с ожесточенной стрельбой внизу и быстро упал. В этом криптонианском костюме с удивительной защитной силой он уверен, что попадет в лоб пушечным ядром и будет в безопасности. На разоренной земле густой темный лес. Артиллерийский огонь бесконечен и трясется. Солдаты с обеих сторон кричали и убивали друг друга, высвобождая самые примитивные насильственные порывы человечества. «Роджерс, откройте зонт». Голос Люка уносился ветром и с перерывами доходил до ушей капитана Америки. Тот очень послушно открыл сумку с зонтиком, и распустился маленький темный цветок. Скорость падения замедлилась, и Роджерс воспользовался этой возможностью, чтобы повернуть голову и посмотреть на Люка. Он был в ужасе, обнаружив, что другая сторона даже не открыла зонт. Высота в это время уже приближается к 700 метрам. В нормальных условиях минимальная безопасная высота для парашютирования самолета составляет 500 метров. Это то, что Картер категорически предупреждал, и вы должны обратить внимание на время открытия зонта, Люк», — энергично крикнул Роджерс. Тревожный голос вырвался из его рта, и его тут же унесло порывом ветра, разбиваясь на осколки. Когда он достиг высоты 100 метров и опасного момента стремительного падения, Лукла раскрыл сумку с зонтиком на глазах у Роджерса в шоке. Воспользовавшись этой буферной возможностью, он засунул десантный нож между ног и перерезал веревку. По крайней мере, падение с гемиплегией никак не повлияло на Люка. Это вызвало искреннее восхищение у Роджерса, благополучно приземлившегося на землю. Неудивительно, что полковник Филлипс считал Люка лучшим суперсолдатом, а два главы союзников, президент Соединенного Королевства Рузвельт и Черчилль, даже называли его суперменом. Только что находясь на высоте, Роджерс, возможно, не осмелится попробовать это, он может это сделать, но в ситуации, когда он никогда не тренировался по парашютному спорту, это определенно будет не так просто, как Люк. Пройдя 2 километра в этом направлении, через кусты, вы увидите базу Гидры. Люк не знал психологической активности капитана Америки, он взглянул на карту и затем быстро двинулся в путь. Как супермен, он должен уметь летать, так что же такого хорошего в парашютном спорте? Если бы вы знали, что думает Роджерс, Люк определенно ответил бы так в глубине души. Сквозь густой туман посреди ночи они двое прошли весь путь. Вскоре он углубился в опушку густого леса и увидел огромную, хорошо охраняемую базу. Колючая проволока под напряжением возвела высокую стену, за которой стоял караульный пост. Лучи прожекторов пронеслись мимо, а внизу патрулировали группы охранников. Эти гвардейцы с нарукавными повязками Гидры, их снаряжение ведет союзников на столетие. Бесконечная энергия, развиваемая кубом Вселенной, применяется к различному оружию, пушкам и пушкам красным черепом Гидры. Есть даже гигантский многобашенный танк, стальной монстр, похожий на мясорубку. Можно ответственно сказать, что, если бы не появление капитана Америки, воплощение Шиаймина и антигерманского героя, мировая хронология изменила бы угол. Поскольку державы Оси полностью сокрушили союзные силы в технологиях и улучшенных истребителях, которые разрабатывает Red Skull, как только они будут выведены на европейское поле битвы, нынешние союзники, которые наступают, я боюсь, что они немедленно рухнут и рухнут. Вы идете спасать захваченных солдат, я посмотрю, сможете ли вы найти лидера Гидры Красного Черепа. Люк отдал приказы, и Красный Череп и доктор Зала должны быть на этой базе. Если вы можете получить Сосмос Цуби заранее, это будет хорошим выбором. Хотя в глазах Люка, 6 бесконечных драгоценных камней могут не иметь потенциала для шаблона Супермена. Но кубик Рубика Вселенной содержит бесконечную энергию, которая его действительно интересует. Глава 40. Идеальное проникновение. Секретная база в форте Клаус находится под усиленной охраной. Слева и справа расположены 2 оружейных завода, на которых размещено до 600 защитников. Благодаря сильной крепости и мощной огневой мощи всех иностранных врагов можно изолировать. Если бы союзники захотели прорваться с фронта, им пришлось бы понести в несколько раз больше потерь. Лучший способ – мобилизовать авиацию для ковровых бомбардировок высокой интенсивности. Используйте жестокую тактику прикрытия огнем, чтобы полностью уничтожить эту базу Гидры, скрытую в глубоких горах и густых лесах. В противном случае эти гигантские танки, такие как стальные монстры, усиленные бойцы, сильно ослабленные болью и обладающие необычайной физической силой, не знают, сколько жизней могут быть уничтожены союзниками. Вот почему союзное командование не желает отправлять войска для выполнения планов спасения. Нет никакого смысла спешить, кроме как платить больше жизней. Люк, как мы можем спрятаться от других и проникнуть на эту базу? Спросил Роджерс, прячась за кусты. Эта секретная база Гидры слишком тщательно охраняется. Пост охраны похож на стального часового, стоящего в темноте. Каждые 5 минут группа солдат НЦЦ патрулирует взад и вперед, освещая видными прожекторами. У Роджерса, несущего щит, разболелась голова, и он наконец понял, насколько до смешного сложно атаковать секретную базу Гидры всего 2 людьми. «У меня есть смелая идея», — подумал Люк и серьезно сказал. «Мне лучше выскочить и убить их всех, чтобы никто не узнал о нашем существовании. Полная операция по проникновению может быть проведена». Роджерс не отдышался, чуть не задохнулся. После нескольких тихих кашлей он почувствовал облегчение. Он не мог сказать, шутка ли это Люка или он действительно планировал это сделать. Даже после инъекции сыворотки он стал суперсолдатом. Поставьте его на поле боя, может быть от одного врага до ста. Но перед лицом яростного огня Гидра индивидуальный героизм не сработает, и необходимо составить тщательный план. Роджер сломал голову, думая, какой метод следует использовать, чтобы не только выполнить задачу по спасению захваченных солдат, но и избежать обнаружения Гидры. Люк, я думаю. Прежде чем Капитан Америка придумал план, Люк выскочил из кустов. Сильный воздушный поток сдувает опавшие листья на землю. После нескольких вдохов он исчез глубоко в густом лесу. В то же время по грязной дороге рядом с кустами на небольшой скорости проехал военный грузовик с припасами. Свет автомобильных фар рассекал густой туман, как два острых меча. Ворота базы медленно открылись, уступая место проходу. Бум! Я увидел остаточное изображение. Съезжал с быстрой прямой и врезался в тихоходный военный грузовик. Ужасающий удар походил на твердое пушечное ядро, которое заряжалось долгое время и врезалось в тело. Крепкий грузовик, который, казалось, бесчисленное количество раз подвергался ударам молотком, внезапно рухнул. Военный грузовик с грохотом, не выдержав ужасного удара, перевернулся и погрузился глубоко в грязную дорогу. Атака врага, атака врага. Громкий шум разбудил спокойную секретную базу. Первыми среагировали охранники у двери, держа в обеих руках металлические энергетические пушки, и подбежали. База позади него тоже забила тревогу, и резкий свист эхом разнесся в ночном небе. Этот. Роджерс посмотрел на упавший военный грузовик с очевидными затонувшими очертаниями и посмотрел на Люка, который остался невредимым и на мгновение потерял дар речи. Суперсолдат. Такой сильный. Роджерс опустил голову, протянул руки и сжал их в кулаки. К сожалению, он не почувствовал в своем теле ужасную силу, которая могла опрокинуть военный грузовик. Очевидно, они все такие же суперсолдаты. Почему Люк может это сделать? Роджерс, который всегда сохранял уверенность в себе и боевой дух, не мог не задаться вопросом, дал ли им доктор Эрскин еще немного Люка. Иди в камеру, где содержатся захваченные солдаты, и посмотри, сможешь ли ты найти Баки. Я привлекаю внимание Гидры, произнес план Люк, энергично поднимая перевернутый военный грузовик. После замены шаблона волшебный Супермен он почувствовал силу своего тела, и, казалось, оно снова улучшилось. Увеличилась не только эффективность поглощения энергии звезд, но и улучшилась физическая форма. Выпуклые мышцы обеих рук скручены в шар, как стальная проволока, многократно скрученная, подчеркивая очевидные линии, полные силы. Армейская форма была затянута с воплем, что ее вот-вот разорвут. Что касается армейских ботинок под ними, то в процессе спринта появились трещины. Покрытие кожи, видя, что военная форма вот-вот будет натянута, и он вот-вот попадет в неловкую ситуацию с растрепанной одеждой, Люк быстро прикрыл кожу, которую он снял раньше. С телом боевого костюма криптонианца, каким бы ожесточенным ни был бой, он не будет похож на большого зеленого человечка. Каждый раз остаются только штаны, которые едва скрывают позор. Враг здесь, беги. Охранник с повязкой Гидры быстро прибыл. На грязной дороге стояла только одна фигура. Высокий мужчина в стальных доспехах поднял перевернутый военный грузовик как гирю. Это шокирующая сцена, выходящая за рамки человеческого понимания, заставила охранников с энергетическим оружием не думать. Факты доказали, что даже Гидра, которой промыли мозги фанатичными мыслями, все еще имеет такое же желание выжить, как и обычные люди. Увидев, что злоумышленник проявил нечеловеческую силу, несколько охранников с криками «Да здравствует Гидра!», не оглядываясь, убежали. «Союзный Супермен! Сообщите вождю! Супермен здесь!» Нетерпеливый крик был отправлен обратно на базу. Кто-то узнает в молодом лице Люка Супермена, который в наши дни часто появляется в газетах и на радио. Суперприцеливание развернуто. Люк прищурился и точным взглядом обнаружил гигантский танк у ворот базы. Руки были слегка согнуты, а ноги проваливались, как при бросании дробовика, разбивая многотонный военный грузовик. Группами стражники Гидры роились, глядя на ревущий в воздухе военный грузовик невероятно потрясенными глазами. Бум! Громкий шум, сотрясающий всю базу. Гигантский танк был раздавлен военным грузовиком и полностью утилизирован. Водитель, который вошел в форт, попал в грязную лужу, прежде чем приступить к настройке форта. Взрыв огня озаряет ночное небо. Внутри база кипит. Воспользовавшись этой возможностью, Роджерс быстро переоделся в черную форму охранника Гидры, надел шлем сокрытия и вошел на базу. Эти солдаты Гидры очень неудачливые, они встретили Люка. Роджерс больше не сомневался в силе своих друзей, и он, наконец, понял, какая реальная ситуация стояла за итальянским завоевателем и римским завоевателем в пропаганде союзников. Неудивительно, что каждый раз, когда я спрашиваю ревущего командоса, как они проникли на Сицилию и совершили набег на палаццо Венеция, группа всегда думала о нем. Теперь кажется, что весь процесс, вероятно, будет заключаться в том, что Люк полностью управляет Ушуаном, а затем остальные наблюдали и приветствовали. Арсенал. Клетка позади. Роджерс, замаскированный под солдата Гидры, успешно вошел внутрь арсенала. Все защитники с энергетическими пушками, возбужденные тревогой, выбежали наружу. Что это? По пути Роджерс увидел огромные ракетные головы. Многие солдаты несут ответственность за внедрение энергетических блоков, излучающих синий свет. С целью собрать информацию, он засунул кусок в карман, а затем пошел к камере, где держали пленного солдата. С другой стороны, красный череп, оставшийся в комнате управления, услышав сигнал тревоги, быстро мобилизовал монитор, чтобы проверить ситуацию. В ярком пламени я увидел высокую фигуру, раздирающую волны пламени, и темно-красный плащ развивался. Эти проницательные глаза, казалось, могли преодолевать препятствия, глядя на красный череп через камеру наблюдения. Глава 41. Удар по Гидре. Несколько минут назад. Красный череп стоит в командном пункте внутри базы, представляет себе будущее и рисует план. Поговорим о том, как после войны восстановить Третий Рейх на руинах. Тогда благодаря силе, которой овладела Гидра, весь мир будет включен в сумку. А его аудитория – всего один человек. Главный научный сотрудник Хидра, доктор Нимзала. Красный череп, владеющий кубом Вселенной, твердо верит, что он избранный сын судьбы и будущий правитель этой планеты. Г.Н. Шмидт, глава государства, надеется, что мы сможем предоставить больше оружия и создать возможности для победы на переднем крае битвы. Он больше не удовлетворен сопротивлением наступлению союзников, но хочет трубить в рог контратаки. «Осторожно, доктор Зала», — сказал. Фактически, глава государства в далеком Берлине использовал командный тон, чтобы заставить Гидру увеличивать свою силу и создавать все более и более мощное энергетическое оружие, которое будет использоваться для вооружения солдат держав оси. Если бы он повторил оригинальные слова, красный череп, который долгое время был независимым, вероятно, снова пришел бы в ярость. Доктор Зала чувствовал, что с тех пор, как он получил куб Вселенной, лидер Гидры расширил свои амбиции до неконтролируемого уровня. Общая тенденция держав оси ушла. Гитлер из-за богатства и религиозных различий начал широкомасштабную резню евреев, а также спровоцировал рыжего-бурого медведя Советского Союза, а затем сделал идиота Италии своим союзником, а Соединенные Штаты присоединились к империи. Вот-вот станет общественным врагом мира. Конец этой войны давно обречен. Зала, В. Тони Красного Черепа Гитлера не было уважения. Он действительно боготворил главу государства, и по этой причине он вступил в СС и однажды стал таким верным доверенным лицом, как Генрих Руитберт Гиммлер. Однако после этого Шмидт, еще не ставший Красным Черепом, поступил в военный научно-исследовательский отдел, познакомился с Абрахамом Эрскином и узнал о существовании сыворотки суперсолдата. Стремясь к собственной силе и совершенству в сочетании с верностью главе государства, Шмидт вызвался стать первым испытуемым, который из-за побочных эффектов сыворотки первого поколения превратился в красный череп. К сожалению, позже Гитлер почувствовал, что Шмидт, который был изуродован, больше не соответствует его идеальному образу арийца. Благодаря учреждению иностранной разведки этот бывший доверенное лицо был назначен на стартап Хидра. «Гитлер, этот большой корабль затонет, даже если я предоставлю оси много оружия. Зала, ты хочешь, чтобы тебя похоронили вместе с ним?» — усмехнулся Красный Череп. «Да здравствует Гидра!» Доктор Зала поднял руки и выкрикнул лозунги, чтобы показать свою преданность. «Это выбор умного человека. Когда план Валькирии будет успешным и половина мира превратится в руины, я смогу построить беспрецедентную империю Гидры своими руками». Раздался голос Красного Черепа, Он уже давно полностью контролировал ситуацию. Гидра превратила его из агентства внешней разведки в независимую секретную организацию. Если бы союзные державы не давили сильнее, глава Третьего рейха, находившегося так далеко, как Берлин, наверняка хлопнул бы по столу и закричал, а затем начал бы уничтожать это огромное учреждение. Между прочим, доктор Зала, как идет подготовка плана Валькирии? Красный Череп говорил о бизнесе. Так называемая Валькирия – это ракетная головка, встроенная в энергетический блок кубика Рубика космоса. Их мощность не уступает водородным бомбам, которые не производятся в США. Исследовательские институты активно сотрудничают, и цели определены. Нью-Йорк, Берлин, Лондон, Москва. Валькирии достаточно, чтобы сгладить все эти города и привести бесчисленное количество людей к встрече с Богом Смерти. Доктор Зала ответил трепетно. По его мнению, Красный Череп – сумасшедший. Он не только хотел уничтожить союзников, но также хотел уничтожить державы Оси. Из разрушенных руин была основана новая эпоха, принадлежащая Гидре. Это хорошо, что Супермен, какие мутанты под Валькирией все равны, космический куб – это будущее. Фанатичные глаза Красного Черепа продолжали. «Однажды я хочу». Сурово сирены прервали голос лидера Гидры, и высокая, нечеткая фигура появилась на экране наблюдения в комнате управления. Противник был одет в боевую форму, похожую на стальную броню, а темно-красный плащ, казалось, был залит кровью, очень бросался в глаза. Кто-нибудь, Красный Череп, казалось, почувствовал пристальный взгляд захватчика, немного удивившись, и посмотрел на доктора Зала. «Это Супермен союзных войск?» Последний покачал головой, и изображение на экране наблюдения было слишком размытым. Он тоже неразборчивый. Взрыв. Я видел, как нечеткая фигура вылетает, как острая стрела, а скорость превышает предел камеры наблюдения. Солдат Гидры, несший энергетическую пушку, словно неподвижный мешок с песком, был легко застрелен. За несколько вдохов команда защитников упала, и казалось, что они уже никогда не смогут встать. Эрскин разработал обогащенную сыворотку второго поколения, озадачился Красный Череп. Судя по результатам боя, этот предполагаемый захватчик союзного Супермена полностью побеждает суперсолдата. По крайней мере, Красный Череп чувствовал, что ему трудно сбить с ног так много людей одновременно. Более того, защитник стрелял из пистолета-пулемета, и пуля попала в бронекостюм, и ответа не последовало. «Что нам делать?» – в панике спросил доктор Зала. «Солдаты Гидры не казались противниками этого захватчика. Он всего лишь один человек. У нас столько пушек и усиленных бойцов. Чего ты боишься?» – гневно воскликнул Красный Череп. Затем на экране наблюдения гигантский танк грохочет, как ревущий стальной монстр. Башня двигалась, постоянно меняя свое положение. «О, Супермен, даже если ты тело из стали!» Красный Череп презрительно улыбнулся, но, в следующий момент, его голос резко оборвался. Слова, которые я изначально хотел высмеять, тоже проглотил. Как такое возможно? Эрскин определенно разработал новое поколение сыворотки. Проклятие. Я был первым суперсолдатом, но он дал другим самое лучшее. Некомпетентно яростно взревел Красный Череп. На экране мониторинга ствол гигантского танка был насильственно сломан. После этого злоумышленник обнял сломанный ствол обеими руками, словно поднял толстую палку, и тут же перевернул 10-тонный танк на землю. Эта ужасная сцена напрямую лишила других солдат хидробоевых духов, желающих последовать за французами и сдаться. «Мистер Шмидт», – прошептала доктор Заля, – «отступление, обратно в штаб, мы пока не противники этого союзного супермена». Красный Череп, который быстро успокоился, глубоко вздохнул и один за другим нажал на переключатель программы самоуничтожения.